Скоро прибудет Джозеф. Он будет присматривать за тобой в мое отсутствие. Бедняга станет моим тюремщиком? Возможно, если ты хочешь рассматривать его присутствие с этой точки зрения. Надеюсь, тебе не захочется пристрелить его, сухо осведомился граф и уже мягче добавил. Твоя жизнь навеки связана с моей, Кассандра. И чем скорее ты к этому привыкнешь, тем лучше. Сомневаюсь, милорд, мягко откликнулась Касси, вставая из-за стола. Прошу прощения, но мне нужно умыться и одеться. Как хочешь, любовь моя, весело кивнул граф и дернул за шнур санетки. Сейчас прикажу Паулу принести воды для ванны. День для Касси прошел довольно приятно, хотя она не призналась в этом графу. Она полюбовалась окружавшими сад пальмами с мохнатыми стволами и широкими раскидистыми, похожими на перья листьями, и серыми оливковыми деревьями, растущими на самых бесплодных почвах и аккуратными рядами, взбиравшимися на холм. На всех мраморных статуях были высечены названия, и каждая имела свою занимательную историю. Граф показал ей гигантского Юпитера, стоявшего на нижней террасе в увитой розами мраморной беседке, и пояснил. Каждый раз при виде старого Юпитера я думаю о другой статуе этого верховного божества, воздвигнутой над могилой собаки, подаренной Карлом V Андреа Дориа, одному из моих прославленных предков. Летопись гласит, что он добился главенствующего положения в Мелфи только для того, чтобы иметь возможность похоронить там своего пса. Желая поблагодарить императора, Андреа дал роскошный пир, на который пригласил короля и сотню придворных. Пораженные гости стали свидетелями, как три серебряных сервиза были после ужина брошены в море. Но на самом деле Андреа Дориа, сделав столь великолепный жест, не стал ни на соль да беднее. Он просто велел рыбакам расставить сети над террасой, где проходил ужин, и все блюда и тарелки были благополучно выужены из воды. Касси весело рассмеялась и забросала графа бесчисленными вопросами. Неужто она и впрямь забыла, какой он остроумный и занимательный собеседник? Девушка раздраженно нахмурилась. «Ты чем-то расстроена, любимая?» «А вам обязательно знать мои мысли?» — фыркнула она, садясь на мраморную скамейку, стоявшую подле фонтана. «Но, дорогая, разве я не говорил, что отныне мы во всем будем едины?» Девушка, не отвечая, уставилась в пространство, и граф мягко добавил. «Благодарю за то, что догадалась сесть. Как ты уже заметила, в мои преклонные годы нужно чаще отдыхать». «Снова рана разболелась?» — спросила она, не сознавая, что глаза у нее встревоженно блестят. «Немного. Но, думаю, ничего страшного. После обеда, любимая, я познакомлю тебя со священным и нерушимым итальянским обычаем». «Каким именно, позвольте спросить?» — настороженно осведомилась она. «В Англии он называется послеобеденным отдыхом, а здесь — сиестой. Пока солнце в зените, итальянцы запираются в домах, закрывают ставни и ложатся спать. Конечно, это замечательная возможность предаться другим столь же прекрасным занятиям». Он взял ее руку и нежно погладил пальцы. «Когда вы поверите, милорд, что я не собираюсь претендовать на ваши милости?» Касси попыталась отдернуть руку, но граф крепко сжал ее. «Я поверю этому, дорогая, когда ты перестанешь стонать от наслаждения в моих объятиях». Энтони поднялся, увлекая ее за собой. «Пойдем обедать, малышка». Как ни странно, самолюбие Касси было уязвлено, когда Энтони не попытался овладеть ею, лишь только они оказались в спальне. Однако она выяснила, что обычай отдыхать после обеда вовсе не так уж плох. Оставшись в одной сорочке, она легла в комнате со спущенными гардинами, не пропускавшими жарких солнечных лучей, и мгновенно заснула. Пробудило ее легкое прикосновение чьей-то руки. Готовая наброситься на дерзкого, она открыла глаза и, к собственному удивлению, уставилась в свежее круглое лицо молоденькой девушки, с любопытством взиравшей на иностранку. «Прошу прощения, сеньора», — прошептала незнакомка по-итальянски мягким музыкальным голоском. Касси заставила себя перейти на итальянский.